Существует, правда, еще одна гипотеза, объясняющая расцветку команд. Принято считать, что зеленый символизирует весну, торжество природы и используется покровительством Венеры, богини любви, продолжение рода и, следовательно, плодородие. Некоторые склонны полагать, что сам образ Венеры берет свое начало из древнего символа матери-богини. Красный цвет изначально принадлежал Марсу, богу войны, и относился к жаркому лету. Синий цвет посвящали осени, сезону дождей и, следовательно, Сатурну и Нептуну, как богам влаги и морей. Ну а белый, чистый цвет, соответственно, относился к зиме и посвящался отцу всех богов Юпитеру. Так ли это было на самом деле? Ведь когда зарождались гонки, еще не существовал культ богов-олимпийцев как таковой. Правда, некоторые исследователи считают, что они преобразились в самих себя из прежних примитивных божеств. Но такая версия все же кажется слишком притянутой. Однако, словно в насмешку над нашими рассуждениями, из глубины веков до нас доходят сведения, подтверждающие именно эту гипотезу. В записях о проведении соревнований сохранились упоминания о том, что в перерывах между заездами, когда на арену выходили жонглеры, сохранялась все та же структура. На стадионе, оказывается, было четыре группы клоунов, символизирующие все те же четыре времени года. Они различались по цветам, вплетенным в их длинные волосы. Так лето символизировали венки из колосьев пшеницы. Плющ означал осень, овес – зиму, а розы – весну. Конечно, со всем этим можно поспорить, сказав, что все эти якобы символы равно ничего не значат. Но против фактов не пойдешь, ведь налицо не одно, а несколько совпадений. А это уже не просто совпадение, а целая система, основанная на каких-то не вполне понятных нам, но все же очень четких законах. Итак, на гонках все-таки присутствовало огромное количество символов, что делало гонки необычайно прибыльным делом для всякого рода предсказателей и толкователей. Они строили свои догадки на всем, и на положении возницы во время гонок, и на скорости бега лошадей, и на том, мотнет ли лошадь головой во время старта. Также практиковали своеобразные спортивные прогнозы, то есть предсказания о том, кто же победит на этих соревнованиях. Одно время по Риму ходили множество анекдотов, высмеивающих таких предсказателей. Один из них был записан Аммианом Марцеллием и дошел до нас. В нем говорится о неком человеке, который, желая получить больше прибыли, занял некоторую сумму в долг и пошел к предсказателю. Тот нагадал ему, на какую лошадь надо поставить. Бедняга так и сделал. Предсказатель оказался шарлатаном, и человек потерял все деньги и не смог отдать долг. Таким образом, нетрудно понять, как в Риме относились к подобного рода провидцам и к тем людям, которые им доверяли, если эта история считалась смешной. Это, однако, не помешало Сенату издать ряд законов, запрещавших заниматься предсказаниями на территории цирков и вокруг них. И все было бы ничего, если бы не один пренеприятный факт. В одном из трактатов, обнаруженном около 500 года новой эры, говорится, что все значения этих якобы символов были просто-напросто придуманы, причем придуманы они были гораздо позже основания игр, то есть перепутаны следствие и причина. Так что же на самом деле означали эти то ли символы, то ли просто совпадения? Существовала ли какая-то закономерность в проведении гонок? Закулисная борьба. Не только мелкие мошенничества происходили на арене. За кулисами постоянно кипела острейшая борьба сражения из сражений. Как вы уже догадались, это была борьба за власть. Мы знаем, что гонки имели колоссальное значение в предвыборной борьбе. В Риме даже во времена сильнейшей диктатуры сохранялся порядок выборности назначаемых на некоторые должности лиц. И именно поэтому на почве соревнований пышным цветом расцветали взяточничество и коррупция, шантаж и обман. Однако не все гонщики и владельцы команд подчинялись такому повороту дел. Несмотря на то, что некоторые команды оказывались порой в полной финансовой зависимости от каких-то людей, возничим необходимо было содержать лошадей, покупать форму и ремонтировать колесницы, что стоило немалых денег. Но все же умудрялись сохранить свой облик и престиж. Одно время проблема содержания команд возлагалась на городской магистрат, но еще во времена республики правительство отказалось субсидировать соревнования и переложило эту проблему на плечи богатых римлян. Затем, во времена империи, государство вновь взяло на себя все эти заботы, и лишь в конце первого века новой эры опять отказалось от них. Неизвестно, что именно потребовало от правительства таких решений. Возможно, эти причины чисто финансовые. Так, например, во время всеобщего транжирства, начала так называемого упадка Рима, особенно при Нероне и Калигуле, гонки проводились чуть ли не каждый день, а число готовых к старту колесниц и возничих удвоилось. Но так ли это было на самом деле? Только ли филантропия диктовала необходимость тратить такие огромные суммы? Не было ли еще какой-нибудь другой причины? Но вернемся к соревнованиям, а точнее к финансовым делам, связанным с ними. Обычно у каждой команды был свой хозяин, исполнявший также обязанности менеджера. Под его руководством находилось порой до сотни людей. Также существовали и тренеры, в чьи обязанности входило обучать начинающих возниц, указывать им на ошибки, следить за тем, с какой отдачей тренируются гонщики, и рекомендовать того или иного возницу для выступлений. Обычно это были старые возничие, отслужившие свое. Также каждая команда имела свой штат плотников, конюхов и других рабочих, необходимых для ремонта колесниц и содержания лошадей. Такова была структура каждой команды. Не мудрено, что при таком количестве людей, занятых в подготовке гонок, часто были и подкупы, и просто мошенничество. Однако отвлечемся от наших малоприятных деталей и рассмотрим процедуру подготовки к самим соревнованиям. В каждой провинции существовали свои стандарты в проведении гонок, особенно касавшиеся лошадей. Так, в Антиохии, например, не признавались так называемые испанские лошади, отличавшиеся мастью и формой ног. До сих пор неизвестно, что послужило возникновению такой традиции. Однако нам точно известно, что большинство крупных провинций, таких как Сицилия, Африка, Фессалия, Каппадокия и некоторые другие, все же обзавелись своим сводом правил. Некоторые исследователи полагают, что это был своеобразный вызов Риму, показатель свободы и силы правительств. Так ли это было? Вопросы, вопросы. Но наш рассказ подошел к концу. Мы надеемся, что в этом веке человечество найдет на них ответ.